ее горизонты, ее состав, ту воду, которая дает жизнь Туркестана Сибирской. В составе партии было человек 70 рабочих, инженеры, гидрологи, геологи, межевики. Были три женщины-химички. Этот изыскательный табор шел от Увала к Увалу, от Булака к Булаку, от реки к реке, искал воду и на земле, и на сотни метров под землею. В памяти у отряда были и нестерпимый зной лета, и снежные метели на перевалах, когда ветер в клочья разметывал юрты и заносил снегами верблюдов. Вся дорога этого табора прошла около кочевых костров, ночами, в героическом подвиге дней. Этого табора, который должен был принести Труксибу воду, а вместе с ней жизнь. Этот отряд еще долго будет идти по пустыне, ползти арбами, на которых свалены аппараты, юрты, скарб, стоять юртами и задранными в небо дышлами, отдыхать кострами, работать зноями. Люди в отряде сжились братьями, ночи у костров рассказывали все о каждом от детства. Те четверо, что были в вагоне-ресторане, были рабочий горняк из Баку, землекоп Черниговец, молодой инженер, окончивший 2 года тому назад Московскую горную академию, молодой коммунист, сын коломенского рабочего. Четвертой была его жена, химичка в изыскательной партии, приехавшая на строительство Турксиба из Томска. Так были собраны все остальные работники партии. Мир был отрезан от изыскателей. Лишь радио, которое изыскатели таскали за собою, прикрепляя антенны к юртам, говорило о том, что творилось в мире. В тот день, когда проходил литерный поезд, партия отдыхала. Поезд, который шел из Москвы, ожидали как радость. Поезд опаздывал. Люди поднимались на холм, чтобы увидеть этот первый поезд, который пройдет по местам, где 3 месяца назад не было ничего, кроме пустыни. Один из рабочих тогда удивился самому себе. «А ведь странное дело», — сказал он удивленно, — «в поезде будет вагон-ресторан. Я уже 2 года не был в ресторане». Через полчаса тогда партия собралась для лотереи в шутках, веселье и озорстве. Всем пойти в вагон-ресторан возможности не было. Розыгрышем выбирали 4 счастливцев. «Ну-с, рассказывайте про ваш выигрыш», — сказал старший инженер. «Ели», — ответил рабочий из Баку, сдвинув фуражку на затылок, — «с салфетками, на скатерти». «Нарзан пили». «Подождите, по порядку. Кто докладчик?» — сказал старший инженер. «Говорите по порядку». Влезли в вагон. Сели. Заказали. Что заказали? «Чего у нас нету?» «Все сразу». «Я салфетку под бороду засунул, как американец», — сказал землекоп Черниговец. «У юрты в котле варилась баранина. Над юртами в небе, в широчайшем просторе степного неба, горели соленые звезды. После зноя на пустыне наступал мороз. У костра, стоя на корточках и лежа, изыскатели расспрашивали счастливцев и хохотали после каждого ответа, расспрашивая обо всем до мелочей, начиная от качества салфеток, кончая американскими очками». И только поздно ночью изыскатели разошлись по своим юртам спать. Молодой инженер залез за занавеску на кошму своей юрты, заложил руку за голову. Он вспоминал Москву, студенчество. Он думал о том, что завтра произойдет соединение Северного и Южного путей Турксиба. Сибирь соединится со Средней Азией. На открытие соберутся люди, журналисты всего земного шара, приехавшие на открытие Турксиба, пошлют телеграммы и радиограммы, которые в сутки опояшат земной шар. Он думал о том, что вслед за этим первым правительственным литерным поездом пойдут многие сотни поездов –